Я хотел. Дружина не соглашалась. Другие миры расположены слишком далеко, и я не знаю, есть ли там богатая добыча. Вспомни, что я тебе рассказывал про дела асов и ванов. Фрейр, когда сел на престол, Хлидский Альф, мог разглядеть с него все миры. А у стража богов Хеймдаля есть рог Гьяллархорн. И когда он трубит в этот рог, то слышно во всех мирах. И это есть в Эдах. А раз это так, то миров много. Иначе про это бы не рассказывали. Даже солнце, и луна и зима называются в разных мирах по-разному. Думаешь, Ари сможет укрыться у эльфов? Или у великанов? Но что хорошего в земле великанов? Там много опасностей и приключений. Нам, мальчикам, такое всегда по душе. Харальд выбросил руку вперед. Движение началось в темноте, и племянница разглядела его, когда было поздно. Два ловких пальца схватили свечу и окунули зеленые огоньки прямо в воду. Послышался треск. Казалось, крошечная зеленая молния ударила из свечи в воду, а потом огонек погас, и осталась лишь ночь, барабанящий дождь и едва разлитый в темноте контур племянницы прямо напротив. Харальд не мог видеть ее лица. Ему сделалось дурно, словно на призрака смотришь. Остался запах, терпкий, травяной и соленый. Он напоминал о весне, детстве, одетых в свежую листву рощах, мутных болотах на фьордах. О чем-то еще очень важном, что ты знал лет в 10, а потом случайно забыл. «Ложись спать», — сказал Харальд, с трудом поднимаясь на ноги. «Сегодня ночью Ари просто ушел в новый поход. Пусть он там найдет удачу и вернется с богатой добычей. Все равно мы ничем ему не сможем помочь». Глава 12. Зеленая молния. А тем временем Ари уводил свое суденышко все дальше в бушующий мрак. Теперь он не сомневался. На остров обрушился настоящий шторм. Вечерняя непогода и ночной дождь были только первыми спазмами перед тем приступом, который обрушился сейчас, или обрушится чуть позже. Скоро наступит глухой час волка, и тогда ветер разорвет последние цепи и по-настоящему вырвется на свободу. Даже терем Орла содрогнется под ударами стихии, ведь он стоит совсем близко к морю, и епископ, перепуганный, забьется в угол самой лучшей из хозяйских комнат и под хруст балок под потолком будет молить безымянного бога и проклинать дикие острова. Даже бывалым островитянам не по себе, когда налетает шторм, а Ари будет встречать его в открытом море. Может быть, это было проклятие? А может, Ари просто нарушил какой-то запрет, совсем древний, про который все давно забыли? А сейчас он на собственной соленой шкуре понимал, насколько мало это значит. Он был в беде, и из беды надо было выбираться. Быть может, в тихом тепле родного дома он бы придумал, что делать, но сейчас, в разбушевавшемся ночном море, было не до размышлений. Наедине с морем он вдруг стал удивительно маленьким, как тогда, во сне с великаном. Лодочка была не больше щепки, а вокруг бушевала стихия. Он понимал, что там, за тьмой и бездной вод, есть и другие страны круга земного. Там не было бури, но там были другие поселки, далекие земли, полные добычи. Конунг Олаф и далекий Йорсалир. Туда ходили в походы, и оттуда пришел проклятый епископ. Еще дальше, куда уходили только древние герои, жили чудовища. Там были опасности и приключения, и Ари мечтал их увидеть. Но опасности и приключения оказались хитрее и пришли к нему сами. А значит, надо бежать. Прочь с острова, на котором отныне не укрыться. Прочь из поселка Сальцбрюк, как можно дальше от огненного креста. А крест, заполыхавший от удара молнии, все так же горел за спиной, словно маяк, установленный самим Тором. Но морем владеет не Тор, а Ньорд. Так что вода оставалась непроницаемо черной, как уголь. Тучи снова украли луну. Он не видел ни скал, ни линий горизонта и правил по памяти. Но знакомая морская дорога слишком изменилась. Целые горы вырастали на ней поминутно и швыряли лодочку юного северянина то почти в небо, то почти в хель. Лишь редкие вспышки молнии озаряли окрестности. Он едва успевал разглядеть всякий раз новый пейзаж с крутыми горами и смертельно опасными долинами. Ари кинул в рот сушеного мяса и начал жевать, не торопясь. Он чувствовал, что в животе пусто, но есть все равно не хотелось. Весь ум, все чутье ушли на удержание лодочки. Пришлось заставить себя жевать и глотать. Грести придется долго, для этого нужны силы. Он помнил, в такую погоду надо быть либо на твердой земле, либо в открытом море. Главное, подальше от береговой кромки, где под водой прячутся хищные скалы, а волна может обрушиться и утащить тебя с собой в гости к акулам. Если он погибнет, это будет лучшим исходом для его врагов. Пусть епископ не смог найти ответ, пусть его странный крест догорает сейчас на вершине холма, но он всегда может рассказать, что безымянный бог именно так карает слишком много о себе возомнивших язычников. Так что погибнуть было нельзя. Нельзя делать так, чтобы они радовались. Ари, как и положено будущему викингу, был уверен, что враги должны либо трепетать от страха, либо умолять сохранить им жизнь. Ярл Харальд предупредил его, и это придавало сил. Он мог послать слугу или служанку, он мог послать кого-то из дружинников, он мог, наконец, тихо прикончить его на месте, раз и навсегда завершить это дело. Епископ поступил бы именно так. Однако ярл Харальд не стал так поступать. Он не полагался ни на власть, ни на грубую силу. Он пришел сам в дом к погибшему дружиннику и говорил на равных именно потому, что после всего пережитого был по-прежнему силен, решителен и бесстрашен. Именно это сделало его ярлом и позволяет им оставаться даже сейчас, когда на остров в один день обрушились две свирепых и безумных беды — шторм и люди епископа. Кажется, он уже миновал рифы, но теперь не было и бухты, которая его защищала. Ветер стал еще сильнее, так что было почти невозможно даже дышать. Весла рвались из рук, так и норовили заехать рукоятью по подбородку. А его руки и ноги закоченели настолько, что он их уже не чувствовал. Он пытался поставить лодку так, чтобы нос шел точно против волны и вспахивал ее, как плуг пашет землю. Потому что если волна ударит сбоку, быть беде. Но такой маневр не просто даже для тяжелого дракара, а для лодочки. Он оказался самоубийственным. Первый же рывок, и она закрутилась, словно волчок, черпая бортами воду, ныряя то носом, то кормой. Ари закашлялся, отплевываясь от горькой воды. Зажмурившись, поджав ноги, он отчаянно греб, хоть и чувствовал, что посреди болтанки в этом уже нет никакого смысла. Под сапогами чавкала вода. Она доходила до щиколоток, а лодка ныряла все глубже, словно погружаясь в пещеру со стенами из обжигающей горькой холодной воды. «Один! Тор! Ньорд!» — крикнул Ари, как если бы они могли его слышать, и подумал, что готов на все, лишь бы найти ту землю, где смог бы жить, или хотя бы сражаться за то, чтобы выжить. Он был готов даже на то, чтобы поклониться безымянному богу, или, что еще ужаснее, извиниться перед епископом Осмундом за свою непочтительность. Морская бездна была рядом. Он уже слышал ее гул сквозь грохот волн, что сталкивались как щиты. Лодка скользила вниз, задрав корму, похожую на поплавок. Ари успел смириться и решить, что морская могила тоже достойна героя, даже если он сражался с чудовищами только во сне. Но тут по лодке словно врезали невидимым кулаком. Она подскочила, пошла вверх. Ари вновь ощутил, как его коснулся ветерок, прохладный и легкий. Он стряхнул прилипшие к колбу волосы, открыл глаза, готовый увидеть валькирию или одну из прекрасных дочерей Ньорда. Он уже подготовил слова для спасительницы, но увидел только луну в случайном просвете между тучами. Он поднимался все выше, но луна оставалась все такой же холодной и недоступной. Море бушевало все сильнее, и по волнам плясали отголоски ее отраженного света. Сначала он подумал, что лодка научилась летать, потом понял, что ошибся. Все намного страшнее и проще. Его попросту подхватило огромной волной и несло все выше и выше, чтобы швырнуть вниз. Обернувшись, он ощутил, как вода с мокрых длинных волос стекла за шиворот и сумел различить влажное пятнышко пылающего креста. Дождь еще был слишком слаб, чтобы его погасить, а севернее было жилище неведомого Ульфа, но то направление накрывал мрак. Лодочка замерла на вершине волны, словно на морской спине исполинского кита. Это был тот самый миг перед битвой, когда все замирает на одно мгновение, на один вдох. Но и этого вдоха достаточно, чтобы подготовиться к смерти. Ари задержал дыхание, готовый не извергнуться вниз. Теперь уже навсегда. И тут весь мир раскололся. Странная изумрудно-зеленая молния ударила прямо в макушку огромной волны, как раз туда, где замерла лодочка юного северянина. Ари успел ощутить, как его окатило жаром, от которого пахло железом и кровью. Услышал треск досок, заметил, как блеснула в щели на дне лопнувшей пополам лодки насмешливая черная вода, и как загорелись, разбрасывая лучи, вырезанные на бортах защитные руны. Он зажмурился, спрятал голову, чтобы хоть как-то защитить глаза от режущей вспышки, но перед глазами все равно заплясали зеленые пятна. Он успел заметить, что уже не чувствует под собой лодки. Решил, что она опрокинулась и уже приготовился рухнуть в холодную бездну. Но тут кто-то невидимый схватил его за шиворот и потащил прочь по невесть откуда взявшемуся черно-зеленому коридору. Коридор был тесным, как волчья нора. Часть вторая. Мы не рокеры, не панки, мы фанаты-колыханки. Глава 13. Голова быка. В тот вечер мы возвращались с концерта. Как сейчас помню, приезжал Теодор Мустрат. Отыграли они настолько офигенно, что подпевали даже те, кто пришел за компанию и не знал ни одной песни. Как и положено группе, которая играет в таком стиле, что у фанатов деньги бывают только случайно, Теодор Мустрат выступал в кирпиче. В стрёмном зальчике сбоку от музыкальной школы. Здание кирпича, нетрудно догадаться, почти правильный красный параллелепипед. Он расположен за парком, втиснутый между железной дорогой и забором неведомого завода, областной прокуратурой, каким-то стройками, которых законсервировали много лет назад и навечно. Сюда трудно добраться, и еще труднее выбраться. Например, если живешь в Чимарях. Придется топать через парк культуры, как будто жить в паскудном районе вроде Чимарей само по себе недостаточно трудное место. Стояла поздняя осень, когда темнеет рано и очень внезапно. А в парке, который второй год вроде как реконструируют, темно, как в чаще. Только на входе горит два шарообразных фонаря цвета химически рыжей газировки. А и на другом конце, возле стены, что изрисовано жуткими квадратными граффити, мигают в ночь люминесцентные лампы, похолодные и белые, как в морге. Там, под белыми фонарями, тусуются скинхеды. Бутылки из-под пива стоят у них под ногами, как кегли, а бритые головы похожи на шары для боулинга. Они болтают о чем-то своем, скиновом. Разговор достаточно туп, чтобы не загрузить даже те немногие мозги, которые у них есть. Так что у них хватает внимания, чтобы мелкими глазенками зыркать в обступившую их темноту. Не крадется ли там длинноволосый? И не время ли начать драку? Скины не особо отличали хиппи от ролевиков, а готов от металлистов. Они были простые ребята, их связала не музыка, а желание помахать кулаками. Откуда-то они узнали, что сегодня концерт, и теперь поджидали под мутными от морозящего дождика фонарями. Их было не больше десятка. Большинство дохлые, как героиновые наркоманы. Против толпы зрителей у них не было шансов. Но они не собирались махаться с целой толпой. Достаточно и тех, кто из Чимарей. Длинноволосым придется идти через парк и проходить мимо стенки. Там-то их и поджидают. Никто не договаривался о драке. Все и так знали, что она неизбежна. Но в тот вечер бритоголовым не повезло. Расовая удача оставила их. Не иначе это случилось под напором могущества древних богов, про которых так залихватски поют Теодор Мустрат. Осень сыграла с ними злую шутку. Днем пригрело солнце, и могло показаться, что весь день будет теплым, а от порывов ветра защитит воротник куртки бомбера. Но чем больше темнело небо, тем холоднее был ветер, а где-то на середине концерта начал накрапывать дождь. К тому времени, когда мы все-таки вышли, дождь уже лил вовсю, и парковка перед кирпичом превратилась в одну огромную лужу. Но для нас дождь был не помехой, даже просто распущенный хайер неплохо от него защищал. А под покровом парковых деревьев он стал совсем незаметным, только лицо немного покалывал. Мы шли медленнее, чем обычно, и совсем не потому, что оттягивали встречу со скинами. Что-то мы уж и думать про них забыли. Делать нам нечего, помнить о всяких недоумках. Для начала Дромок прихрамывал. 2 недели назад он вот так вот сходил на концерт и, возвращаясь через парк, не смог пройти мимо. Но, по его словам, он в тот раз победил. Мы не сомневались в его словах, хотя и видели только рассеченную скулу и то, что он еще подволакивал ногу. У нас шел эпический разговор. Наш общий приятель, Стеблин Каменский, человеку с такой фамилией прозвище уже и не нужно, большой знаток всего скандинавского, как раз закончил училище и устроился ветеринаром в один из пригородных колхозов. Работа была совсем рядом, полчаса на пригородном автобусе. Даже в Чимари добираться дольше. И в первый же день он притащил с работы прямо на концерт бычью голову. Может, собирался сварить потом, а может, она ему просто как сувенир понравилась. Сначала Стеблин Каменский просто держал ее завернутой в газету, но потом не выдержал, разорвал газету, реквизировал в углу швабру и насадил голову на нее. Так в душном зале стало на одну голову больше. Хватило одного куплета, чтобы он прорвался к сцене вместе с новонайденной атрибутикой. И уже там Стеблин Каменский принялся колбаситься за четверых, одновременно размахивая как знаменем той самой головой. Это сразу подняло градус веселья. Даже музыканты ее заметили и заиграли еще яростней. Казалось, сейчас, после особо эпического взмаха, у головы загорятся зеленые глаза, как у свиньи на известном концерте. Но магии не хватило, и бычья голова просто качала рогами в такт рифом. Угар продолжался и после концерта. Голова на швабре парила над толпой, словно созывая под свои знамена всех, кому надо на Чимари. А потом он и еще пятеро бесстрашных двинулись переулком в сторону парка. По дороге Стеблин Каменский объяснял, что его сооружение не просто импровизация, а магический инструмент с давней историей. «Викинги делали с такой штуки всякое колдовство», — важно говорил он. «Вкапывали на берегу столб, надевали на него голову и писали внизу рунами очень мощное заклинание. Только они использовали не полную голову, а только череп, все мясо съедали. Это же север! Там даже вяленая акула — деликатес». «А ты уже решил, какие руны вырежешь?» — спросил Дромок. «Не, никаких рун у меня не будет. Даже не надейся. Знаешь, что Эгиль Скалагримсон сказал по этому поводу?» И Стеблин Каменский произнес торжественно, как если бы говорил по-исландски. «А рун не должен резать тот, кто в них не смыслит. В непонятных знаках всякий может сбиться». «Угу», — бурнул Дромок. Он невольно проникся уважением к этому неведомому Эгилю Скалагримсону, хоть и не знал, кто это такой. Он решил, что это какой-нибудь крупный деятель скандинавского металла. Там много крутых команд. Тем временем прямо по курсу показался освещенный участок возле стены. Скины давно прикончили пиво и уже даже не разговаривали. Просто стояли под дождем, нахохлившись, как мокрые вороны. Можно было обойти опасность по зарослям. Они едва ли стали было миться в кусты ради сомнительной драки. Но сейчас у чимарских была бычья голова. Она заставляла чувствовать себя непобедимыми. «Тор и Один! Хэви метал!» — рявкнул Стеблин Каменский и двинулся, выставив ее, словно боевую хоргувь. Те, что стояли под фонарями, замешкались на одно мгновение. И этого мгновения оказалось недостаточно, чтобы мы успели нанести сокрушающий удар. Они почти сразу же очнулись и двинулись на нас, потирая кулаки. На тупых круглых лицах вспыхнула радость. Не зря стояли. А Стеблин Каменский все пер и пер вперед. После такого выступления он уже не мог успокоиться и отступить. Казалось, эта бычья голова несет его прямо в безрассудную битву. Наш знаток древнейшей Скандинавии уже замахнулся своим орудием, целясь в ближайшую бритую голову, и уже смирился с тем, что голову ему уже не сварить. Но тут само небо вмешалось. Молния ударила так близко, что мы не успели даже ее разглядеть. Только мигнула вспышка, как от старого фотоаппарата, и сверкнули, словно оживая глаза у бычьей головы. И только потом нас окатило волной озона, и послышались треск и грохот неведомого камнепада. Молния ударила совсем рядом, буквально в нескольких метрах, а потом лампы над площадкой разом мигнули и с задорным треском погасли, словно им перерезали провода. Видимо, молния ухитрилась прошмыгнуть между иглами громоотводов и нанесла свирепый удар, куда не ждали, в трансформаторную будку, которая питала всю эту иллюминацию. Закричал проснувшийся от страха ослик из загона контактного зоопарка. Мы остались в темноте, толком ничего не понимая. А следующее мгновение Хлынул такой ливень, что под деревья побежали все, и бритоголовые, и волосатые. Шлепая по грязи, я забежал под крону широченного дуба. Должно быть, он стоял здесь еще за сотни лет до того, как эти места вообще объявили парком. Такой широченный дуб вполне мог помнить даже викингов. Капли дождя, конечно, прибивали листву, но они ощущались как обычный дождь, не как ливень. На ощупь я подобрался ближе к стволу и вдруг наткнулся на мокрую кожу. Это была косуха стеблен Каменского. Он тоже спрятался под нужное дерево. «Эй, а где твоя голова?» — спросил я нашего главного знатока Скандинавии. «На плечах, как ты сам видишь. Да я про ту, на палке которая. Я тебе дурак, что ли, в грозу такое с собой таскать? Это все равно, что в чистом поле под деревом прятаться». «Ты выбросил, да?» — с горечью я произнес. Воткнул ее там, вон у площадки, пробурчал стеблен Каменский, прижимаясь поближе к дереву и поднимая плечи, чтоб не лило за шиворот. «Да кто ее тронет?» И как только он это сказал, ударила вторая молния, необыкновенно изумрудно-зеленого цвета. Молния ударила прямо в площадку, а если еще точнее, прямо в бычью голову, которую оставил там стеблен Каменский. И на этот раз мы успели все разглядеть. Зеленый росчерк молнии впился быку прямо меж рогов, и теперь из глаз и рта рвануло настоящее пламя, а над рогами заплясало сияние. Снова ударил в нос запах озона, но теперь пополам с паленой шерстью. А потом молния вдруг стала ярче, так что невозможно было смотреть. Мы зажмурились, но жуткий неземной изумрудный свет пробивался даже сквозь веки. Мы спрятали лица в рукава и были уже готовы, что проклятый свет пронзит и руки, и куртки. Но вспышка исчезла так же внезапно, как появилась. Осталась только темнота, еще глубже, чем прежде, и остатки озона. Где-то далеко за заборами верещала автомобильная сигнализация. Они плохо реагируют на грозу. Лампы по-прежнему не работали, и только чуть светилась прожженная молнией конструкция стеблен Каменского. В круге ее чахлого света кто-то лежал, разбросав длинные белые волосы. В темноте можно было разглядеть только то, что лежит человек. А выше, на обугленной палке, продолжала тлеть уже зажаренная бычья голова. Дождь быстро потушил шерсть, но из пасти и глазниц по-прежнему вырывались язычки пламени. Глава 14. Трофей. Стеблен Каменский сориентировался первым. Пока все прочие были в разброде, кто-то убегал, кто-то прятался, он ломанулся через заросли спасать неизвестного. В два прыжка ветеринар оказался рядом и начал поднимать незнакомца. Тот уже успел намокнуть и оказался неожиданно тяжелым. — Ты кто такой? — спросил Стеблен Каменский, убирая с лица намокшие пряди. Ответа не было. Судя по длине волос и холщовой на ощупь одежде, Стеблен Каменский видел такую только в колхозе, незнакомец был не из скинхедов. Но на концерте он его тоже не видел. Окажись там кто-то с такой платиновой белой шевелюрой, он узнал бы его сразу. — Его что, молния ударила? — спросил из кустов Дромок. — Понятия не имею, что с ним, — сказал Стеблен Каменский и добавил. — Я даже не знаю, откуда он взялся. Может, просто мимо шел? — Давайте домой пойдем, — подал голос Могилев. — Я должен ему помочь. Стеблен Каменский тащил его обеими руками. — Я же врач. — Ты ветеринар, — напомнил Дромок. — Ну вот, видишь, значит, я знаю, что делать. — Давайте по домам, — повторял Могилев. — Тут ночь, дождь, маньяки, наверное. — Могилев, ты че, разлюбил маньяков? — осведомился Дромок. — Маньяков я люблю, но не ночью и не под дождем, а лучше в газете. Могилев собирал вырезки о маньяках. Накопил две папки и так и не решил, что с ними делать. — Мы пойдем домой, — повторил Стеблен Каменский. — И он пойдет с нами. Наш знаток Скандинавии уже оттащил нашего нового приятеля в сторону, и теперь блондин был похож скорее на большой бесформенный черный мешок. Бычья голова так и осталась на палке. Качан подошел и попытался взять с собой, но обжегся и отдернул руку. Обгоревшая палка была все еще горячей. Тогда он попытался помочь Стеблен Каменскому, но оказалось, что это непросто. И Качан быстро развернулся и отошел прочь. «Никто другой не понесет», — сказал он, отходя в сторону и брезгливо отряхивая плечо и без того грязной куртки. Качан был человек мутный. Не то чтобы мы его стыдились, все-таки наш человек. И музыку пытается правильную слушать, но все-таки держались от него на расстоянии. А с такой выходкой это расстояние только увеличивалось. И мы двинулись в сторону Чимарей, как и собирались с самого начала. Но теперь у нас был новый товарищ. Стеблин Каменский тащил его на себе, словно добычу. Он выглядел настолько сурово, что никто из нас не рискнул ему помогать. Гроза прекратилась, но дождь по-прежнему лил стеной. А мы вдруг поняли, как сильно устали. Настолько сильно, что даже забыли взять с собой бычью голову. Если бы Стеблин Каменский напомнил, мы бы ее, конечно, взяли. Но он не напомнил. Все мысли были о незнакомце. Так что голова так и осталась на площадке, словно недолговечный памятник торжеству тяжелого металла над узколобым национализмом. На длинном, как спица, железнодорожном мосту мы повстречали двух милиционеров. Они шли в сторону парка и покосились на нас с подозрением, но вопросов задавать не стали. Наверное, даже порадовались, что мы не оставили отключившегося товарища в парке, ведь его тело могло испортить статистику раскрываемости, которая и так ни к черту в нашем городке. И вот мы, наконец, спустились с моста и оказались в Чимарях. Скорее всего, вы никогда здесь не были, даже если живете в нашем городе. И поверьте, вы ничего не потеряли. Смотреть в Чимарях было не на что. Это район одинаково унылых многоэтажек, безликих заборов из бетонных секций и ларьков из рифленого железа. Он годится только на то, чтобы после смены приехать туда ночевать. Но ночью он скрыт милосердной тьмой и может даже показаться уютным. Окна горят, словно разноцветные сценические фонарики. Дома затрапированы мраком, и не видно мусора. На остановке мы невольно остановились. Настала пора прощаться, и всем надо было в разные стороны. Но одному под дождем идти совсем не так весело. Так что мы немного задержались под ее скособоченным козырьком. «И куда теперь?» — спросил Стеблин Каменский. «У кого переночевать может?» «У меня родители дома». «И у меня тоже», — сказал Могилев. «И у меня», — сказал Кузя, который до этого момента мало что значил в моем повествовании. Качан тоже хотел что-то сказать, и он даже открыл рот, но промолчал. «Значит, будет у меня», — сообщил, как припечатал Стеблин Каменский. «А у тебя что, свободно?» — с надеждой спросил Могилев, предвкушая, вдруг праздник затянется до утра с пивом из магазинчика ночника и мегадет из проигрывателя. «Нет», — ответил Стеблин Каменский, — «но я так решил». И мы разошлись. Осматривая подготовленные заметки, я начинаю подозревать, что со временем в моей хронике найдется место для каждого из пятерых, кто в тот вечер шел через парк в сторону Чимарей. Вы узнаете наше занятие, прозвище и пороки. И будут даже мои разговоры с каждым из этой пятерки. Возможно, вы попытаетесь угадать, кто из этих пятерых я. И обнаружите, что я успел поговорить и что-то сделать вместе с каждым из пяти. Получается, либо я себя не посчитал, либо я тоже был одним из них, а какие-то из этих разговоров просто выдумал. Так и есть. Угадать у вас не получится. Моя история про Ари, а не про меня. Я был достаточно близок, чтобы собрать все подробности и записал их для вас. Мой опыт мало что значит. А вот опыт Ари нам еще пригодится. Ведь волк уже рвется из пут, и Рагнарек уже совсем скоро. Глава 15. Монстры на стенах. Улица Задорожная, где жил Стеблин Каменский, тянется сразу за парком и железнодорожным переездом. Автобусы у нас ходят по странному расписанию, так что мы им не доверяем и ездим всегда без билета. Но до нужного дома было недалеко, так что он дотащил отяжелевшего товарища без проблем и даже заметил, что он немного шевелится. Это было поводом для оптимизма. Значит, случай не безнадежен. Кто знает, может, к утру оклемается. Уже возле подъезда ветеринар вспомнил, что живет на 5-м этаже, а лифта в доме нет. Покумекал, прикинул. И в конце концов втащил пациента верхом на себе. Тот дышал ровно, как младенец во сне, но пока был слишком слаб, чтобы даже переставлять ноги. Родители еще не спали и даже вышли посмотреть, что полезного принес сыночек. «Это что, девушка?» — поинтересовался отец, как бы намекая, что даже в такую дождливую погоду можно и получше найти. Нет, приятель мой один. Видите, ему плохо. А откуда он? Пока не знаю, сказал ветеринар. Он еще не очнулся. Еще не очнулся и уже приятель. Ха, усмехнулся отец. А потом вдруг умолк, повернулся и пошел обратно смотреть телевизор. Видимо, вспомнил себя в этом возрасте и тогдашних своих приятелей. Но мать осталась, ей еще было что сказать. «И зачем ты его сюда притащил?» — возмущалась она. «Давай в скорую позвоню, пусть они ему капельницу поставят, прокапают. Нельзя же так. Он не пьян. По сравнению с тобой?» Стеблин Каменский выпрямился и произнес. «Я врач, я знаю, что делаю». «Ты ветеринарный врач, кошкин доктор, а это человек». «А что, по-твоему, человек не животное?» «Ну, не совсем животное». «А кто же тогда, растение или маргинал?» Мама ушла ворча. Она не очень поняла, что происходит, но решила, что сегодня один из тех непростых дней, когда сына ей не переспорить. Уже в комнате Стеблин Каменский почувствовал, насколько он устал. Но все-таки стащил, как положено, с пациента одежду, прежде чем закинуть его на диван и укрыть простыней. Ран на теле не было, только ушибы и царапины на руках, как будто бы человек долго за что-то держался, а потом сорвался и упал. Так оно лучше. А вот одежда удивила. Грубая на ощупь, сшитая толстыми нитками из мешковины и совершенно бесформенная. Стеблин Каменский видел такую только в краеведческом музее, куда его таскали вместе с 4-м А-классом. А еще на ролевиках-реконструкторах этой странной молодежной поросли, про которую он все собирался узнать побольше. Наверняка этот чел и есть реконструктор какой-то. Многие реконструкторы и толкинисты слушают металл. Их скинхеды периодически путают. Говорят, некоторые ролевики начинают считать себя эльфами, режут себе уши и пытаются колдовать. А некоторые, как видно, начинают таскать на себе средневековую одежду даже после игры. Или вместо. Интересно, что он реконструировал ночью в парке и под дождем. Но думать об этом уже не было сил. Он сделал все, что мог, и был не в настроении разгадывать загадки. Одет человек странно, ну и пускай одет. Варг Викернес вон вообще рассказывал в какой-то из своих книг, что ездил в метро в кольчуге, как предки, чтобы возродить дух предков и не прогнуться под систему. Но, наконец, с одеждой было покончено. Стеблин Каменский швырнул ее в таз с грязным бельем и облегченно рухнул на кровать. Тьма накрыла его, и очень скоро квартира Стеблин Каменских погрузилась в сон. Тем временем Ари плыл через черную воду около смерти. Он ничего не видел, но немного боялся. Если удача с ним, он сейчас спускается в морские чертоги Ньорда, но, скорее всего, он сейчас где-то на севере и на востоке. Значит, неподалеку свирепая река Слид, где текут ножи и мечи. Ари не знал, что за поток его несет. Он очень надеялся, что вслед этот поток не впадет. Но ничего подобного пока не случилось. Но когда Ари это осознал, он вдруг ощутил, что тревога стала сильнее. Он знал, что поток не впадет вслед. Пока не впадет. Но куда он впадает? Ведет ли он прямо в бездну Хель? А если и ведет, как долго ему плыть? И как долго потом падать? Он попытался вспомнить, как погиб. Ведь от этого все зависит. Как ни странно, он превосходно понял прошлое. И епископа, и совет, и ярла Харальда, и сражение с ночным морем, и удар зеленой молнии. Интересно, куда попадают люди, убитые молнией? Ни Высокий, ни Вафтрундер, ни Альвер про это не говорили. Вопрос был непрост. И про зеленые молнии в их речах тоже не было ни слова. Похоже, Аре придется узнать это самому. И едва ли он когда-нибудь сможет рассказать, что узнал односельчанам. Разве что кто-то придет на берег и начнет его будить и спрашивать, как Один спрашивал мертвую Вельву. «Но я еще не погиб», — напомнил себе Ари. «Я ведь что-то еще понимаю». «А драуги, ожившие мертвецы, тоже думают, что все понимают», — произнес у него в голове незнакомый голос, ехидный, как у Локи. Ари вздрогнул. «Кто вы?» — подумал он. И уже был готов к самому страшному ответу. А потом понял, что это он сам. Просто мысль была настолько неприятна, что прозвучала, будто сказанная чужим голосом. Становиться драугом он не очень хотел. Оживших мертвецов убивают всей деревней, а в могилу вбивают колышки с рунами, чтобы земля его больше не выпустила. Уже 100 лет, как на Овечьих островах, не встречали драугов. И это был не тот обычай, который хотелось нарушить. Интересно, далеко ли Хель, если он попал именно туда? Сколько нужно времени, чтобы для него подготовили скамью и сварили мед? Ари помнил, что Тор скакал из Асгарда в Хель 3 дня и 3 ночи, но Тор скакал на коне, а Ари плывет своим ходом, как лодка в дрейфе. К тому же вокруг не было ни дня, ни ночи. Мог ли он управлять своим плаванием? Ари пошевелил руками, ногами, попытался достать голову из воды и понял, что это не вода. В невидимой реке текло что-то больше похожее на очень густой ветер. Конечно, это было приятнее, чем грести веслами через бурю под вспышки молний, но Ари все равно было обидно, что с ним больше не было его лодки. И пожитки, наверное, утонули. Еще там, в прежнем мире. Жалко, конечно. Хорошие были ножи. И кресало ничего. Он попытался хотя бы перевернуться. В такой реке он едва ли захлебнется. Ари взмахнул руками, повернулся на бок, как лосось, и внезапно у него открылись глаза. Он лежал на чистом полотне. Из такого шьют платье для того дня, когда девица решается наконец выйти замуж. А рядом на белой стене висели жуткие картины. Они изображали берсерков с суровыми лицами. Они стояли на фоне мрачных пейзажей, сжимая в руках диковинное оружие, похожие на исполинские лопаты с натянутыми струнами. Ари прикидывал и так, и эдак, но все равно так и не понял, как такой штукой убивать. Другие изображали чудовищ, что выходили из моря или показывались из-за гор. Некоторые из чудовищ были великанами, огромными, с искаженными телами и страшными рожами. Другие напоминали оживших покойников-драугров, уже изрядно обглоданных зеленью разложения. На третьих снова были воины. Могучие, бородатые и с топорами, но почему-то полуголые и в странных шлемах, а увенчанных бычьими рогами. Они стояли с суровым видом на фоне мрачных пейзажей, озаренных последним пожаром закатного солнца. Пылающие или заиндевелые надписи покрывали эти картины. Но прочитать их он не мог. Этот алфавит, которым пишут в южных странах, был слишком смутно знаком Ари. Кажется, он видел такие буквы на здоровенной трофейной серебряной чаше, из которых Ярл Харальд иногда пил на пирах. Попадались на картинах и руны, но их набор казался почти бессмысленным. Видимо, это были руны высокой речи, и резали их не для чтения, а для колдовства. «Я угодил в Хель», — подумал Ари. Но он сам не был в этом уверен. Это место было не похоже на мрачные чертоги Хель. Здесь было слишком светло. Приглядевшись получше, он решил, что это место вообще ни на что не было похоже. Про такие места даже в сагах никогда не рассказывали. Глава 16. Один вопрос Ари. Юный северянин огляделся еще раз. Теперь он понял, что зловещие картины были тут не просто так. Они украшали стены комнаты. И это была самая странная комната, которую он видел за всю жизнь. В этом месте смущало все. Даже сама комната была слишком правильная. Почти идеальный сундук, выстроенный по линейке. Стены изготовлены из непривычного материала, гладкими, как медный лист. Он провел рукой по стене и не узнал ощущения. Кажется, она была покрыта пергаментом. Остальная комната тоже была странной. Настолько странной, что ее можно было рассматривать только по частям. В комнате было окно, несуразно огромное, укрытое занавесью. Цвет и материал занавеси были того же оттенка и материала, что облачение проклятого епископа Осмунда. Однако чутье подсказало, что епископ сейчас слишком далеко, чтобы беспокоиться о его недовольстве. За окном было мрачное осеннее небо. С небом было все в порядке, оно не изменилось, но Ари не чувствовал ни ветра, ни свежести. Воздух был спертый, как если бы кто-то накрепко затворил ставни. Как такое может быть? Неважно. Наверное, тоже какое-то колдовство. Теперь надо понять, что есть внутри комнаты. Ари лежал на необычайно широкой лавке. Была в тесной комнате и другая обстановка. Он опознал необычный, немыслимых размеров сундук с двустворчатой крышкой и поставленный на бок. В таком сундуке можно было ходить между островами не хуже, чем на лодочке. Здесь есть окна. Это хорошо. За окном видно небо и ветка незнакомого дерева. Надо, конечно, выглянуть и оглядеться, но прямо сейчас он не мог этого сделать. Слишком устал и слишком не хотел привлекать внимание. Были и полки, открытые, как в погребе, но вместо кувшинов и бочонков там стояли грамоты, переплетенные в диковинный пергамент. Зрение у Ари было превосходное. Он легко различал на небе все 6 спутников рудной звезды и 7 цыплят Фрей, по которым определяют время, так что он смог разглядеть на корешках надписи на другом языке. Чей алфавит отличался от надписей на плакатах. Не было сомнений. Эти книги о колдовстве. Был еще стол, вроде обеденного, но завален таким количеством грамот, которого Ари не видел за всю свою жизнь. А еще дальше, совсем в углу, стоял какой-то механизм, изготовленный из металла, пополам с другим, совсем незнакомым материалом. Ари не знал, как с ним обращаться, но почему-то знал название — магнитофон. И примерно знал, что эта штука служит хозяину алтарем для общения с теми богами, которым он служит. Юный северянин не мог вспомнить хозяйского ритуала. Эта часть знаний о новом мире была ему пока недоступна. Но ритуал был как-то связан с суровыми воителями, которые смотрели на него со стен. Ари откуда-то помнил, они рубили тяжелый металл, но с трудом представлял, что это значит. Какой-то поэтический кеннинг, наверное. Дай-ка припомню. Вепрь волн — корабль. Олень заливов — тоже корабль. Пламя моря — золото. А тяжелый металл — что это такое? Нет, он не знал этого кеннинга. От всех этих несоразмерностей становилось дурно. Так, наверное, чувствует себя человек, когда приходит в себя и видит, что он очнулся в логове великана. Хозяин был здесь же, возле второй лавки. Накрытый примерно так же, и он, к счастью, был человеческого роста. Довольно крупный, с широкой спиной. Хозяин что-то искал в двустворчатом сундуке. По спине сползали волосы, забранные в тугой хвост. Ари отметил, что волосы у него темнее, чем у людей с Овечьих островов, чуть с рыжинкой. Видимо, колдун был родом из южных стран. Наконец он закончил. Вынырнул наружу и посмотрел на Ари цепкими зелеными глазами. Хозяин был чуть не брит, на левой щеке еще остался след от подушки. На вид ему было лет 20 с небольшим, а значит, он был не намного старше Ари, так что юный северянин почувствовал себя в сравнительной безопасности. «Кто я?» — на всякий случай спросил Ари. Его веки все еще дрожали, и он не был уверен, что достаточно знает язык. «Это, дружище, ты сам решаешь», — заметил Стеблин Каменский и потопал к столу. Он чуть горбатился, словно человек, привыкший получать по башке. Язык, на котором они говорили, был непривычен, но колдун его понимал. Ари подумал еще, а потом спросил. — Что со мной будет? — Ты, похоже, не в себе, но с тобой будет все хорошо. Тебя как звать-то? Назови свое имя, если ты его, конечно, помнишь. Ари поморщился и решил не скрываться. Если пред ним настолько сильный маг, что сумел вытащить его из вод смерти... Скрывать от него имя уже бесполезно. К тому же, пока они не в распри, а значит, нет повода имя скрывать. «Меня зовут Ари, сын Гюрдера, по прозвищу Чертополох, родом из Сальсбрюки. Жил в Хейме, Асгард, но попал в бурю и оказался у вас». «А как тебя по-настоящему зовут?» — спросил Стеблин Каменский. Ари не понял вопроса и ответил честно. «Мне не давали тайных имен». «Я хотел узнать, как тебя в обычной жизни называют». «Ари Чертополох и называют». Юный северянин сел и начал тереть глаза. «Я еще не был в походе, и прозвище мне не давали». «Ты что, не помнишь его?» — спросил Стеблин Каменский. «Кого?» «Как тебя называли родители, Или ты для них тоже Ари? А зачем мне быть кем-то для моих родителей? Они и называли меня Ари или Чертополох. Ари называли меня всегда, а Чертополохом лет с 7. Стеблин Каменский решил, что парень порядочно заигрался. Или, если он говорит правду, порядочно заигрались его родители. Хотя чего только в наше время не бывает. Рождаются же у людей Серафимы и Рогнеды. А на митингах выступает некий Славомир Генрихович. Почему бы и не быть человеку по имени Ари? А вдруг это эстонское имя такое? Для настолько белобрысого самое оно. Стеблин Каменский не очень хорошо представлял себе, как выглядят эстонцы. «Ты помнишь, где ты живешь?» Ветеринар решил с другой стороны зайти. «Тебя вчера порядочно помяло. Надо сообщить твоим родителям, что с тобой все в порядке, чтобы не волновались». «Не надо беспокойства», — отмахнулся Ари. «Мои родители ушли из этого мира. Лучше расскажи, зачем ты меня призвал сюда и что собираешься со мной делать». «Из приюта, наверное», — подумал Стеблин Каменский. «Так спокойно о смерти родителей рассуждает». Но этот странный реконструктор совсем не походил на приютского. Слишком крепкий и жилистый, с аккуратно обрисованными мускулами. Таким человека не сделает ни один спортзал, только суровая жизнь среди дикой природы. В фитнесе ветеринар не разбирался, но уже видел достаточно животных, и домашних, и диких. Не было в нем и отстраненности приютских, что привыкли есть чужой хлеб и терпеть всесильных учителей. Стеблин Каменский сталкивался с такими в детстве, и почему-то ему было с ними стрёмно. Даже на вскрытии лягушки на первом курсе не было так стрёмно, как с приютскими. А вот Ари держался уверенно. Даже очнувшись полуголым, дома у незнакомого парня и не способный назвать свое настоящее имя, он вел себя так, как будто все так и должно быть. Хладнокровие, какие и в кино редко увидишь. «Я принес тебя сюда, чтобы ты пришел в порядок», — очень терпеливо говорил Стеблин Каменский. «Ты мог умереть там под дождем». Ари вспомнил шторм и рвущиеся из рук весла. «Да, это была опасная буря», — отозвался юный северянин. «Ты помнишь, где ты жил? Адрес? Может быть, помнишь, как выглядит дом и как до него дойти?» Ари немного удивился. Неужели настолько искусный маг не увидел, кто перед ним, как только юный северянин назвал свое имя? Но потом Ари вспомнил поток, заполненный полужидким воздухом. Этот колдун вытащил его именно оттуда. Он, наверное, ничего и не знает про кораблекрушение и распрю с епископом. Мир, в котором он оказался, был по ту сторону, вот смерти. Так что его неизвестный друг мог ничего и не слышать ни про конунга Олафа, ни про распрю с епископом Осмундом. «Я жил с рождения в Сальцбрюке, на Овечьих островах», — ответил Ари. «Но в ближайшие пару лет не собираюсь там появляться. Если надо отправиться в путешествие, я готов». «А почему домой к овечкам не хочешь? Изгнали, что ли?» — с улыбкой спросил Стеблин Каменский. «Нет», — серьезно ответил Ари. «Меня собирались изгнать, но я успел первым». «А какая разница, изгнали или сам ушел?» Ветеринар решил подыграть этому странному парню. «Ну, заигрался парень, что тут поделаешь? Лет в 10-12 все такими были. А разница в том, что я могу вернуться, когда настанет время», — с уверенностью произнес Ари. «Недруги будут называть меня злодеем, и кто-то даже поверит. Но варгом меня не объявят. А значит, когда я вернусь, меня не убьет первый встречный. И за счет этого я смогу отомстить». Стеблин Каменский чуть не фыркнул от этой новости. Этот белобрысый Ари либо валял дурака, либо говорил всерьез. Если валял дурака, то такого виртуоза все равно не переспоришь. Лицо каменное, даже руками, естественно, двигает. Не каждый эстрадный юморист такое умеет. Даже Петросян из телевизора случается начинает смеяться вместе с залом. А то и вместо зала, когда шутка получается особенно плохо. А если он это всерьез, тут никакими убеждениями не поможешь. Видимо, все-таки стукнули его, и он ничего не помнит о себе, кроме той фальшивой личности, которая была у него на ролевой игре. Стеблин Каменский никогда не видел таких случаев, но вот и пришло время увидеть. Вон в газете писали, одну девочку стукнули доской по голове, а она заговорила по-шумерски. А тут всего-навсего викинг 16 лет с Овечьего острова. Как же помочь парню? Стеблин Каменский изучал только ветеринарию. У них в курсе не было даже базовой психиатрии. так что об успехах этой веселой науки он знал не намного больше, чем Могилев с его коллекцией вырезок о маньяках. Только сейчас он понял, насколько он мало знает о том, что могут психиатры, и какой шанс, что это могут психиатры городской поликлиники. Глядя на будущих ветеринаров, он находил в них одно хорошее качество. Эти любители прогулов и перекуров будут отправлять на тот свет не людей, а безответных животных. Если этот Ари настолько болен на голову, его едва ли скоро вылечат. Придется надеяться, что в нем проснутся старые воспоминания, и он вспомнит хоть кого-то из своего прошлого. Кого-то, кому этот странный трофей можно будет сдать, наконец, на руки и забыть. А больше он ничего не успел подумать. «Зови своего приятеля!» — послышался из кухни голос мамы. Стеблин Каменский вздрогнул, словно разбуженный. «Да, точно!» — произнес он. «Нам всем надо поесть, а потом дела делать. Давай, вставай, одевайся. Вот я свои достал. Все твое грязное стирать надо». Пока Ари натягивал непривычную одежду, Стеблин Каменский вспомнил, что в отличие от отца дежурит через сутки. Значит, сегодня день свободы. Можно как раз потратить его на поиски родни этого странного Ари. Вторая комната была еще страннее, чем первая. Там стояла большая печь из белого железа, без трубы и даже отдушины. И множество таких же двустворчатых белых сундуков, приколоченных прямо к стенам. Судя по котелкам и ножам, это была кухня. Но не пахло ни дымом, ни жареным мясом. Был только тончайший аромат какой-то сушеной травки. Отец и мать Стеблин Каменского уже сидели за столом, уплетая завтрак. Стеблин Каменский-младший тоже сел и положил себе яичницу. Ари подошел к столу, но сесть не мог. Слишком непривычной была обстановка. А еще одна странность была несколько вопиющей, что Ари сперва даже не понял, в чем дело. Он еще раз обвел взглядом семью. Отец посмотрел на него с любопытством. Странность не исчезла. Чего-то не хватало в этой семье. Или наоборот, было лишним. И, наконец, он сообразил, в чем дело. И чуть не рассмеялся. Как все было просто. Осталось задать только вопрос, чтобы все разъяснилось. И Ари спросил. «А где же ваши слуги?» Глава 17. Осматривая местность. «Что?» — не понял отец семейства. «Простите». Ари сел к столу и принялся есть молча. Чутье воина подсказало, что пока не стоит задавать вопросы. Если он будет молчать, то услышит больше. И к тому же у него будет меньше поводов, чтобы влипнуть в историю. Вдруг он скажет что-то и нарушит какой-то обычай. Ари местных обычаев пока не знал, но усвоил еще в детстве. Люди нарушают обычаи языком куда чаще, чем другими частями тела. Тем более, что день был важный. Судя по тому, какие явства были на столе, жители этого мира отмечали сейчас какой-то из принятых здесь праздников. Колбаса, свежий хлеб из пшеничной муки, пирожок со сладкой начинкой. Это готовится очень долго и должно готовиться с любовью. Ари с тех пор, как мать покинула мир и в доме стали заправлять родственники, ощутил разницу на собственном желудке. Он осторожно положил себе два яйца и взял колбаску. Очень внимательно посмотрел по сторонам. Нет, все были заняты едой, и никто не попытался его убить. Тогда Ари попробовал. Как и все в этом странном мире, где сундуки приколачивают к стенам, еда была из знакомых продуктов, но все равно отличалась. И, конечно, мама в детстве готовила лучше. Но стряпня тетушки Астрид была недостойна называться едой по сравнению с этой колбаской и нежной яичницей. Хорошенько прожевав щедро посоленный белок, Ари решил, что готов питаться так, сколько угодно. А хлеб удивил еще больше. В нем не было ни мякины, ни даже желудей, только чистая мука. Даже сам Ярл Харальд видел такой только на Перу по случаю успешного похода. А если добавить овсянки с селедками и жареного вепря, то получится завтрак не хуже тех, что подают в Вальхалле. Богато живут те, кто его спас. И все-таки где же их слуги? Видимо, слуг отослали с поручением, вдруг надо взыскать долг или перегнать стада. А может быть, слуги умерли от эпидемии? Или враги напали на богатый дом и увели слуг в рабство? Надо выяснить, как это было. И не забыть сказать, что если надо, я всегда готов помочь совершить месть. Родители уже закончили и вставали из-за стола. Ари собирался последовать за ними, но Стеблин Каменский схватил его за плечо. «Ешь, ты после обморока», — приказал он, и Ари подчинился. «А что за одежда у него такая странная?» — послышалось за спиной. «И грязная какая! Застирать надо, а то так пропиталась грязью, что ставить можно!» «Мама!» — рявкнул Стеблин Каменский. «Я сам!» Мать посмотрела на него и горестно вздохнула. Потом пошла надевать сапоги. «Заболел, что ли? Стиркой заняться решил? Может, и в комнате убираться начнешь?» «Мам, поверь, у меня все еще впереди!» Ари жевал, прикрыв глаза, чтобы не вызывать подозрений. С самого начала он пытался определить, кто в семье всеми командует. Обычно это или муж, или жена. Хотя случается, что и бабушка. Теперь у него не осталось сомнений. В этой семье всем заправляла жена. Как это обычно и бывает. На памяти Ари только могучий Один был в силах перечить супруге достаточно долго. Да, мать здесь решала многое. Неудивительно, что даже сын увлекается колдовством, хоть это и женское дело. И вот родители ушли. Отец отбыл на завод, чудом уцелевший с советской эпохи. Мать тоже отправилась в свою контору сводить дебет с кредитом. Когда родители ушли, Стеблин Каменский полез в холодильник и обнаружил там начатую полторашку пива. Сегодня с утра ему ощутимо повезло. «Что это?» — спросил Ари при виде полупрозрачной бутылки. «Надо же», — подумал ветеринар, — «бедолага про такое забыл». Чем дальше, тем больше Ари казался ему человеком с другой планеты или из другой эпохи, что в наше время означает почти то же самое. «Представляешь», — только и сказал он, — «в бутылках для пива обычно держат пиво». Ари промолчал. Он пока понимал речь очень мало и решил не подавать виду, пока не разберется в странных обычаях жителей этой страны. Для начала он собирался выяснить, за что здесь убивают, изгоняют или вызывают на поединок, а потом избегать этого, до тех пор, пока не получится раздобыть хорошее оружие. А там можно будет и выбирать. Стеблин Каменский посмотрел на Ари и решил, что не стоит слишком давить на психику пациента. Поэтому попросту налил пиво в кружку из-под чая и пододвинул. Ари присмотрелся, потом принюхался. Незнакомый напиток был цветом похож на стравленный мед, но не запахом. Юный северянин решил, что его приглашают выпить, и он был готов принять приглашение. Первый же глоток обжег глотку так, что северянин невольно поморщился. Пришлось отставить стакан и какое-то время просто дышать. «Ну и горькое», — произнес, отдышавшись, Ари. «Из хмеля, что ли, делали?» «Да, но горькое», — согласился Стеблин Каменский. «Но это пиво». Ари отхлебнул еще и был вынужден согласиться. Стеблин Каменский посмотрел, подумал и принялся пить прямо из бутылки. Ему нужно было несколько хороших глотков, чтобы пришла нужная мысль. С этим Ари надо определенно что-то делать. Стеблин Каменский считал себя человеком решительным и готовым идти до конца. Просто с дорогой пока не определился. Но даже он понимал, что не может просто поселить у себя непонятного 16-летнего блондина в средневековых шмотках, который несет что-то про острова. Откуда-то он помнил, что ролевики сражаются деревянными мечами или дюралюминиевыми, обмотанными изолентой. Видимо, таким мечом ему и заехали, так что в голове у новоявленного викинга теперь все напрочь перепутано. Надо, кстати, осмотреть ему голову. Выглядела она нормально, и крови на волосах нет, но там под светлой шевелюрой наверняка найдется настоящая гематома. Такой ужас за один день не проходит. А что случилось потом? Наверное, испугались, что убили, и бросились в расцепную. Жизнь ворвалась в игру. Такое мало кто выдержит. Теория ему нравилась, она объясняла все, кроме одной проблемы. Стеблин Каменский совершенно точно помнил, что до удара зеленой молнии на том месте было пусто. Никто не лежал на площадке. Там был голый, мокрый асфальт. Он, конечно, мог чего-то не заметить, но скины точно не позволили бы телу с такой заметной шевелюрой валяться просто так. Однако другой гипотезы все равно не было. И ветеринар решил остановиться на ней. Все равно это ничего не решает. Стеблин Каменский взял опустевшую полторашку и снова посмотрел на Ари. Тот посмотрел в ответ, спокойно и уверенно, как на равного. «Я сегодня думаю сходить в больничку», — сказал он. «Пусть тебя посмотрят и скажут, что с тобой». Ари пытался вспомнить, что значит это слово. Получилось плохо. На его родном наречии такого слова и вовсе не было. Точно так же, как в новом языке не было глагола для превращаться в камень, когда тебя настиг рассвет. — А что там в поликлинике? — спросил Ари. — Лекари? — Да, тебя осмотрят и скажут, что с тобой случилось. Помогут вспомнить.